Темнота, казалось, еще плотнее сгустилась вокруг них. Расходящиеся лучи света, ясно видимые, как лучи прожекторов, от движения людей шевелились, как живые. Когда кто-нибудь поднимал голову, луч его лампы срывался с шара и мгновенно пропадал, словно поглощенный окружающей мглой. Только сама лампа виднелась ярким пятном. Фантастические фигуры, казавшиеся из-за плотно облегающего тела трико, обнаженными, со стеклянными головами, то появлялись, освещенные лампой соседа, то исчезали, растворяясь во мраке, становясь невидимыми. Ноги Широкого касались поверхности звездолета. Он чувствовал под собой его твердый и надежный металл, но знал, что достаточно сделать неуловимое движение, и эта опора исчезнет. Он оторвется от корабля и повиснет в пустоте. Ему хотелось сделать это движение, но он не мог на него решиться. Звездолет продолжал мчаться вперед. Невольно казалось, что, оторвавшись от него, человек мгновенно отстанет и окажется в несколько секунд на расстоянии многих сотен тысяч километров. Разум говорил Широкову, что этого не может случиться, что он сам мчится вперед с той же скоростью, как и корабль. Но безотчетный страх был сильнее разума и воли. Он увидел, как Диегонь протянул руку, в которой была ракета. Струя газа была не видна, но командир корабля поднялся над шаром и медленно поплыл мимо Широкова. Миньон и Синяев сделали то же. «Следуйте за нами», — сказал Диегонь. Только сейчас Широков заметил, что выпустил из рук свою трубку. Она висела в пустоте рядом с ним, и, как он ясно видел, медленно приближалась к поверхности корабля. Он понял, что трубка падает на корабль совершенно так же, как падают вниз все предметы, выпущенные из рук на земле. Она подчинялась силе тяготения между собой и шаром. Эта сила была очень мала, но все же существовала. «Выходит, — сказал Широков, не замечая, что говорит вслух, — я также опущусь вниз, если поднимусь над шаром. Трудно подняться или опуститься там, где нет ни верха, ни низа, — услышал он голос Диегоня. Синяев и оба колестянина были на расстоянии нескольких метров от Широкова, но ему вдруг показалось, что они очень далеко. Но он схватил трубку и поспешно нажал на рычажок. Сильный толчок рванул его руку назад. В следующее мгновение он оказался уже в пустоте и мраке Вселенной. Шары трое спутников, все исчезло. Он был один в пространстве, усеянном звездами, и не видел ни корабля, ни света ламп. В какой стороне находится звездолет, он не знал. Страшная мысль, что он отстал, сжала сердце Широкого нестерпимым ужасом. Он хотел закричать, позвать на помощь, но не мог издать ни звука. Законы физики, хорошо ему известные, моментально вылетели из головы. «Я погиб», — думал он. «Звездолет улетел вперед и находится в миллионах километров от меня. Вернуться назад он не может». Даже много времени спустя Широков не мог без содрогания вспомнить эти мгновения. Он был один в безграничном просторе, и всюду, куда бы он ни посмотрел, холодным блеском сверкали звезды. Абстрактное слово «бесконечность» внезапно наполнилось для него реальным содержанием. Эта бесконечность всюду была вокруг него. Он видел ее. И вдруг спокойный голос Диегоня раздался в шлеме. «Куда вы исчезли, Петя?» Произнесенное на мягком языке колестян как «Петя», собственное имя музыкой прозвучало в ушах Широкова. «Он не один. Товарищи где-то здесь, рядом». Он хотел ответить, но не мог. Плотный комок подступил к горлу. «Где же вы?» В голосе Диегоня слышалась тревога. Усилием воли Широков справился с душившим его волнением. «Я сам этого не знаю», — ответил он. «Корабль пропал, я не могу найти его. Вероятно, вы очень далеко от меня». «Вы слишком сильно нажали на рычаг, и вас отнесло в сторону. Но раз вы меня слышите, расстояние не может превышать 200 метров. Звездолет должен быть виден. Ищите его, как темное пятно, на фоне звезд. Только спокойно». «Теперь вижу», — с облегчением ответил Широков. «И действительно, он как-то сразу увидел черный круг, закрывавший звезды с левой стороны. По величине этого круга он понял, что отлетел 100 метров. «Вижу», — повторил он. «Направьте трубку в противоположную от корабля сторону», — сказал Миньон, — «и вас толкнет обратно. Но помните, что чем сильнее вы будете нажимать на рычажок, тем быстрее будете двигаться». Не спуская глаз с черного круга, Широков протянул руку и плавно нажал на рычаг трубки. Он не почувствовал движения, но увидел, что тень звездолета стала быстро увеличиваться. Через несколько секунд его лампа осветила поверхность шара. Вскоре Широков присоединился к своим спутникам. «Я очень испугался», — откровенно признался он. «Неудивительно», — сказал Мьянёнь. «Кто угодно мог испугаться». После своего невольного полета в пространство Широков стал гораздо увереннее обращаться с ракетой. Вместе с калистянами он приблизился к месту, где находилась шахта, поврежденной подъемной машины. Оказалось, что метеорит попал как раз в щель люка и заклинил его. Металл был смят и вдавлен внутрь. Самого камня нигде не было видно. Метеорит разбился при ударе и превратился в пыль, а может быть, даже в газ, рассеявшийся в пространстве, — сказал Диагонь. Но подъемная машина вышла из строя. «Да», — Мьянёнь покачал головой, — «ремонт возможен только на Калисто. Но посмотрите, какая чудовищная сила удара», — прибавил он. «А что будет, если второй метеорит выведет из строя другую подъемную машину?» — высказал Широков, внезапно пришедшую в голову мысль. «На Калисто исправят повреждения, и мы выйдем из корабля». «А если это произойдет сейчас, сию минуту?» В свете своей лампы Широков увидел, что Миньонь улыбнулся. «Тогда, — ответил он, — звездолет доставит на Калисто наши трупы. Но этого не может случиться. Встреча космического корабля с метеоритом вдали от звезд исключительно редкий случай».